везете в свой город протестантского миссионера. — Да миссионерствуйте себе на здоровье! Чикамасов приветливо улыбнулся. — В храм я вас, конечно, не пущу, то есть проповедовать не пущу, а поприсутствовать на службе милости просим. Но если захотите выступить в фабричном клубе, например, я не только препятствовать не буду, но и сам охотно послушаю. Очень мне любопытно, что вы о Боге думаете и о спасении человеческом. А протестантизм, ну, что же, мне многое у вас нравится. А что не нравится? Чикамасов вздохнул. Я, Джон, обыкновенный районный поп. Без ложного смирения отговорю, потому что это правда. Ну, если мое мнение хотите знать, не вижу я вас в церкви вовсе. Вот я по телевизору смотрел, как протестанты своих прихожан крестят. Арендовали в церкви бассейн, и давай в нем людей купать. Люди-то хоть в простынях, в рубашках каких-то белых, а батюшка вовсе в черном костюме с галстуком в воду полез. Это ж вы, милые мои, не крещение получается, а день Нептуна, шутовство какое-то. А таинство Евхаристии отрицать, а посты, после которых православные напиваются и объедаются без меры, бывает грех. Снова завздыхал Чикамасов. «Двое или трое, собравшиеся во имя мое, есть церковь, — завещал Христос, — напомнил половинке. Истина. Но собравшиеся во имя Христа не на месте стоят, а что-то делают, и дело это спасение души. Так вот как спастись? Христос указал нам путь, но не расписал в точности, как идти, где делать привалы, ночевки, где... И кого брать с собой, кстати, в спутники? Кому из встречных доверять, а кого сторониться? Вот в этом выразилось его великое доверие к людям. Вот, вот, сами видите, но не зря оставил он нам апостолов, основавших апостольскую церковь. В этом была его забота о человеке и страх за него. Как же вы, русские, обожаете слово «страх»? А как иначе? Только Христос мог так любить и доверять. А нам, простым смертным, без страха Божьего нельзя. Перегрыземся ведь все. Если люди сами в любви и доверии жить не могут, значит, кто должен взять на себя ответственность за них? А что вы предлагаете? Спасайся, кто может и как заблагорассудится. И это церковь? Нет, Джон, это студенческий капустник. Весело, хорошо, но и только. Вы грубо понимаете протестантизм? Наверное. И допускаю, что для своей почвы он хорош. Но в России выходит одна, извините, нелепость. Ну, собирает какой-нибудь проповедник на стадионе 100 тысяч человек и говорит, поверьте в Христа, и вам будет хорошо. А наизнанку-то что? А вот что, поверьте в Христа, как я в него поверил, и будет вам хорошо, как мне. А в это время девицы соблазнительные буклетики раздают, из которых видно, как хорошо этому проповеднику. Домик у него на английской лужайке, семья счастливая, многодетная, солнышко светит. Но, позавидовав, задумаешься, что-то в тебе не то, голубчик. Не так жили святые отцы, да еще до последнего вздоха великими грешниками себя считали. Вот батюшка Иоанн Кронштадтский, он силой и верой своей мертвых к жизни возвращал и все ж просил народ за него грешного помолиться. Вот где любовь и доверие истины. Неужели вы буквально верите в воскрешение из мертвых? Да как же не верить, если сами апостолы нам пример оставили? Но история о воскрешении Лазаря — это притча. Тогда все Евангелие — притча. И муки Христа, и крест, и уксус вместо воды. Нет, милый, меня такая аллегорическая вера не устраивает. Я вот эгоист. Я в настоящее воскресенье верю и жажду. И для этого перешли в православие? Намек понял, — ответил Петр Иванович. Из комсомола перешел, вы хотели сказать. И знаете, вы правы. Именно из-за личного эгоизма я и стал попом. И еще потому, что однажды ужасно испугался. Это было в 77-м году. Хотите послушать? Охотно. Да. Именно 77-й год был, 60-летие революции. Я узнал, что моя мать, она работала партийным секретарем на фабрике.